Подглавка 9. В 1824-25 годах я лишилась трех весьма близких мне людей — бабушки Прасковьи Александровны Ушаковой, Анны Васильевны Титовой и бабушки Марфы Ивановны Станкевич. Бабушка Прасковья Александровна была дочь Прасковьи Никитишны Татищевой в первом браке за Александром Ивановичем Теряевым, а во втором — за Станкевичем, и потому была батюшке двоюродной теткой, а мне бабушкой. Отец ее, Теряев, имел весьма достаточное состояние, так как она была единственной дочерью, то при замужестве получила хорошее имение и приданое с разными причудливыми затеями. Например, ей дали пуховик верхний, тогда матрасов не знали, а клали на постель сперва перину, а сверху пуховик из гагачьего пуха, и также все подушки, все в атласных желтых наволоках из китайского атласа, все белье из батиста и наволоки парадные, и занавес обшит кружевами пуан де лансон, алансонскими, что стоило прибольших денег. Только спать на такой постели было, говорят, не удовольствие, а просто пытка, и пришлось скоро эту необыкновенную, дорогую постель заменить обыкновенную, чтобы можно было спать спокойно и без невыносимой тоски во всем теле. Бабушка имела подмосковную в Звенигородском уезде, Ламонова, неподалеку от Аносина. Там был изрядный домик и хорошие фруктовые оранжереи и грунтовые сараи. Княгиня Мещерская, то есть игуменья Евгения, была очень дружна с бабушкой Ушаковой, которая не раз помогала ей после 12-го года и во время устроения монастыря, сужая ей деньги, и очень радовалась, когда общину сделали монастырем, но только менее года пришлось ей этим утешаться. В Москве она жила где-то на Немецкой улице за Елоховым мостом, даль непомерная, в особенности от батюшкиного дома в Зубове, или от нас, у неопалимой Купины. Однако бабушка нередко езжала кушать к батюшке и к нам, и, что всего ужаснее, в своей карете, которая, как старинные колымаги, была без рессора, а просто на каких-то подпорках и на ремнях. Давным-давно эти кареты вывелись, и никто в таких уже и не ездил больше, а бабушка все придерживалась старины и своей кареты переменить не хотела. Раз как-то она у нас кушала, да и говорит мне после обеда: «Далеко мне от тебя ехать домой, очень скучно, проводи-ка меня, вечерок посиди со мною, а своей карете вели приехать попозже». «Как прикажете», — говорю я ей, — «собрались и поехали мы». Это было до 12-го года, весной, вскоре после Святой недели. Мостовые придурные, в особенности на Покровке, раствор грязи с камнями. Поехали мы, вот пытка-то. Карету со стороны на сторону так и качает, а снизу подтряхивает. Я и так сяду, и этак, думаю, лучше будет. Просто возможности нет сидеть. Как не сажусь, все дурно. А бабушка сидит стрелкой и не прислонится даже. «Что ты, Елизавета, все вертишься? Или тебе неловко? А карета моя, кажется, приспокойная, видишь, как качает, точно люлька». Думаю себе, хороша люлька, всю душу вытрясла. «Ну, я не скажу, чтобы ваша карета, бабушка, была покойная. Наша карета на рессорах во-сто раз лучше. Вы бы себе такую изволили заказать. Терпеть их не могу. Моя покойнее. Чем бы казалась не карета? Видишь ли, какие вы молодые привередницы и прихотницы», — говорила она, смеясь. «Я, старуха, довольная каретой. А она находит, что непокойно, извольте думать». Уж как я доехал, я и не знаю, а на ту беду я еще была в таком положении, что должна была беречь себя, от тряски чуть себе большой беды не нажила. У бабушки и в доме все было по-старинному, как было в ее молодости, за 50 лет тому назад. Где шпалеры штофные, а где и просто по холсту расписанные стены, печи, премудренные на каких-то курьих ножках, из пестрых изразцов. Мебель резная, золоченая и белая, какой я уже не застала в моем детстве. Во время французов дом сгорел, погорели и колымаги, и этому, грешный человек, я порадовалась. Бабушка Прасковья Александровна носила и платья, и чепцы по прежней моде. Благочестивая и добрая она была, любила меня и все родство свое. Детей она не имела, и все свое имение оставила племяннику своего мужа. Епафродит Иванович Станкевич приходился ей родным по матери братом, только от другого отца, и был гораздо ее моложе. Но она Станкевичем ничего не оставила, а все отдала мужнину племяннику, который после того продал и московский дом, и подмосковную Ламонова. Бабушка скончалась в 1824 году, октября 20-го. Смерть Анны Васильевны Титовой меня очень огорчила, хотя мы и не были с нею нисколько в родстве, но, будучи близкими соседками, так сдружились и сжили, что стали точно самые близкие родные. После того, как у Титовых Апраксин купил сокольники и отдал дочери своей Голицыны, Титовы стали жить у себя во Владимирской деревне, в селе Амафорове, по летам, а по зимам в Москве. Когда Анна Васильевна после 20-летнего упрямства решилась наконец дать согласие на замужество дочери своей Надежды Васильевны с Павлом Михайловичем Балк, то стала жить с ними. Они старушку успокаивали, и она последние годы своей жизни дожила тихо и счастливо. Она мало выезжала и все более сидела дома, потому что от золотухи, кинувшейся в лицо, она была обезображена и совестилась показываться людям, не коротко с нею знакомым. Это была самая первая из соседок, с которой я познакомилась. Когда вскоре после замужества я приехала с мужем в нашу подмосковную деревню, она меня обласкала, и с тех пор, с 1794 по 1825 годы, мы всегда были одинаково друг другу расположены, и между нами не было и тени размолвки. Она скончалась 6 февраля 1825 года, и хоронить ее повезли во Владимирскую деревню. Бабушка Марфа Ивановна Станкевич недолго нажила после Анночкиного замужества. Вскоре поехала к себе в Смоленскую деревню, где из коней множились Станкевичи, и там вскоре скончалась. Дочь ее, Федосия Епафродитовна, вышла за Николая Александровича Алалыкина, за брата моей свати Постниковой, и стала жить в Костроме, в деревне. Так я ее и потеряла из виду. Станкевичей было очень что-то много, но кроме Федосии я более всех знала Александра Епафродитовича. Он приезживал к матери и одно время вздумал было свататься за Грушеньку. И зачастил к нам по соседству и хотел было сделать предложение, только как на грех в тот день, как приехал предлагаться, сел в гостиной на кресло, которое под ним и рассыпалось. Он как-то смешно упал, опрокинул лампу, с его головы слетел парик, все мы расхохотались, и он до того сконфузился, что отдумал свататься. Калошина по наследству после матери досталась ему, но он в нем не живал подолгу, а только бывал наездом. Он был женат недолго, и после жены осталось у него 3 дочери, из которых средняя умерла девицей. Старшая Александра Александровна вышла за Пенского, а младшая Марфа Александровна за Толстого. В этих же годах умерла хорошая моя приятельница, княгиня Несвицкая, которую купил по соседству с нами деревню, принадлежавшую предтем Екатерине Петровне Волковой, Пески. И Пески для меня опять пустели. Году после своего замужества приехала в Москву моя дочь Постникова и в апреле месяце 13 дня 1824 года родила дочь Елену, которую я крестила зятниным дядею Николаем Васильевичем Постниковым. После того Постников поехал в Галич, в деревню к его матери, и в 1825 году там родился у них 2-й их ребенок, сын Дмитрий. Крестить его заочно пригласили меня и брата Михаила Петровича, а восприемниками от купели были дядя моего зятя Алексей Васильевич Постников и тетка Анна Ивановна Алалыкина. Родился он 8 сентября 1825 года в Гремячево.